берега, парка шагала, нога шагала, руль у Савелов села, ладно звала. Это росло у Бориса и Глеба, в хохоте Непа и чебурек, в упре хлеба, чуточку неба, небом едино жив человек. Их витражей голубые зазубрены с чисто готической тягою вверх. Поля любимо, но небо возлюблено, небо едино жив человек. В небе коровы парят, и у льдины зонтик раскроет, идя на пустыне. Родины разные, но небо едино, небо едино, жив человек, как занесло васильковое семя на Елисейские на поля, как заплетали венок мы на темя гранд-опера, гранд-опера, век ширпотреба, нет его неба. Доля художника хуже коллег. Давайте им серебряники. Нелепо небо едино жив человек. Кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят лазерки твоих сорняки. Мирно, красивый. Захварываешь вопли углические зрачки. Ах, бар! Несусь, Захарович, нарисуйте небо.